Раз она провела ногтем для пробы, а потом закусила губу и рванула по щеке. Она почувствовала, как кровь сочится из царапин. Она опустила руку на пол, измазала ее в грязи и стала втирать грязь в окровавленную щеку. Кровь просачивалась сквозь грязь и текла по шее за ворот блузки. Глава 18. Милдред вышла с Хуаном из конюшни и сказала: «Смотрите, дождь перестал. Смотрите, солнце над горой. Будет чудесно». Хуан улыбнулся. «А знаете, у меня прекрасное настроение», — сказала она. «Прекрасное настроение». «Конечно», — сказал Хуан. «А у вас оно достаточно прекрасное, чтобы подержать мне зеркальце?» В сарае ничего не было видно. Она вынула из сумочки квадратное зеркальце. «Вот, нет, чуть повыше». Она быстро расчесала волосы, попудрила щеки и намазала губы. Она придвинулась к самому зеркальцу, потому что видела только вблизи. «Считаете, что для опозоренной девушки я веду себя легкомысленно?» «Обыкновенно себя ведете», — сказал он. «Вы мне нравитесь». «И только? Не больше? Хотите, чтоб я врал?» Она засмеялась. «Пожалуй, немного, да. Нет, не хочу». «И вы не возьмете меня в Мексику?» «Нет». «Значит, это все? Больше ничего не будет?» «Откуда я знаю?» — сказал Хуан. Она спрятала зеркальце и помаду в сумочку и разровняла помаду губой о губу. «Стряхните с меня солому, ладно?» Он стал отряхивать ее пальто ладонью, а она поворачивалась. «А то», — продолжала она, — «папа с мамой о таких вещах не знают. Уверена, что и меня зачали непорочно. Мама меня посадила, луковица номер один, до заморозков, и присыпала меня землей, песком и навозом». Голова у нее шла кругом. «В Мексику нельзя. А что мы будем делать?» «Вернемся, вытащим автобус и поедем в Сан-Хуан». Он пошел к воротам старой фермы. «Можно взять вас ненадолго за руку?» Он посмотрел на руку с отрезанным пальцем и стал переходить на другую сторону, чтобы дать ей целую. «Нет», — сказала она, — «мне это нравится». Она взяла его за руку и погладила пальцем гладкий конец обрубка. «Не надо», — сказал он, — «это действует мне на нервы». Она крепко сжала его руку. «И очки можно не надевать», — сказала она. Склоны на востоке горели и золотились от заходящего солнца. Хуан и Милдред повернули направо и стали подниматься к автобусу. «Ответьте мне на один вопрос. В уплату за мое распутство». Хуан засмеялся. «Какой вопрос? Зачем вы сюда пришли? Думали, что я пойду за вами? Хотите правду или словами поиграть?» — спросил он. «Вообще мне и то, и другое нравится. Впрочем, нет. Пожалуй, сперва правду». «Я сбежал», — сказал Хуан. «Хотел удрать в Мексику и скрыться, а пассажиров бросить на произвол судьбы». «Да? А почему не сбежали?» «Не знаю», — сказал он. «Не заладилось. Дева Гвадалупская меня подвела. Я думал, что надул ее. Она не любит надувательства. Подрезала этому делу крылышки». «Вы сами в это не верите», — с чувством сказала она. «Я тоже не верю. А настоящая причина? Чего? Почему вы пришли на старую ферму?» Хуан продолжал шагать и вдруг расплылся в улыбке. Шрам на губе сделал улыбку кривоватой. Он посмотрел на Милдред, и взгляд его черных глаз был теплым. «Я зашел сюда, потому что надеялся, что вы пойдете гулять, а тогда я подумал, можно будет, вдруг удастся вас залучить». Она продела руку ему под локоть и сильно прижалась щекой к его рукаву. «Хотела бы я, чтобы это еще немного продлилось», — сказала она, — «но знаю, что нельзя. Прощайте, Хуан». «Прощайте», — сказал он. И они медленно пошли назад к автобусу. Глава 19. Ван Брандт лежал, вытянувшись на заднем сиденье автобуса. Глаза у него были закрыты, но он не спал. Голова его лежала на правой руке, и от тяжести правая рука затекла.